Часть вторая. Григорий. Глава первая. Как странно устроен человеческий организм. Стоило ему только увидеть это имя и фамилию, как сразу же заныла нога. Словно по ней только что рубанули топором. Боль была просто невыносимой. Потом она достигла сердца. Надя Сурина. Нет, ошибки быть просто не могло. Но чтобы проверить, действительно ли это она, та самая девчонка, ему понадобилось несколько дней. И когда уже не осталось никаких сомнений, он решил действовать. Найти ее, спасти, помочь. «Я сделаю все сам», — сказал он той, от которой и узнал о том, что с ней произошло. И главное, что с ней еще могло произойти. И пусть для этого ему понадобилось взять из сейфа все деньги. Много денег. Что ж, значит, так все и должно случиться. И если он что-то просмотрел, пропустил, и вокруг дома установлены камеры, о которых ему ничего не известно, значит, его будут искать. Времени, чтобы все хорошенько обдумать, было мало. Разве что составить план уже в машине, которая довезет его до ближайшего намеченного им пункта. Потом будут другие машины, электрички. Словом, тот вид транспорта, где не надо регистрировать его паспортные данные. Но когда он предстанет перед ней, у него должны быть готовы ответы на все ее вопросы, даже самые нелепые. А вопросов, как он предполагал, будет много, очень много. К тому же ему нужно было создать некий образ, чтобы расположить ее к себе, чтобы она доверилась ему полностью. Кем представиться? Нет, не то. Сначала надо как-то проникнуть к ней в дом или просто как бы случайно познакомиться, войти в доверие. А потом все придется решать уже на ходу, по обстоятельствам. Ведь он ничего о ней не знает. Прошло так много лет с тех пор, как ему чуть не отрубили ногу. И это просто чудо какое-то, что он не хромает. Хотя первое время, конечно, прихрамывал и сильно комплексовал по этому поводу. В Михайловске ему пришлось потрудиться, чтобы разузнать о ней как можно больше. Кем он только не представлялся, чтобы добыть хотя бы крупицу информации. Он мог бы, конечно, обратиться официально в правоохранительные органы. Сумел бы, поднял бы все свои связи в Москве, и ему бы помогли. Но кто знает, какие местные связи есть у самой Нади. А что, если она замужем? Или встречается с полицейским или помощником прокурора? И тогда все развалилось бы в самый первый день. Вот для таких случаев существуют уставшие от жизни и перебивающиеся на скудную пенсию старые менты. И такого человека он нашел. Познакомился, навел и о нем справки. Выяснил, что человек в высшей степени порядочный, однако больной и сильно нуждающийся. Идеальный вариант, к кому можно обратиться за помощью. Его звали Петр Родионович Гурвич. Он жил на самой окраине Михайловска, в частном домишке неподалеку от развалин старой бумажной фабрики. Он попросился к нему на ночлег, сказал, что приехал порыбачить. Потом типа сознался, что с женой крепко поссорился, буквально до развода, и что ему нужно просто побыть одному. Не скрывал, что москвич, и что приехал сюда случайно. Мог бы оказаться вообще в другой области, в другом городе или деревне. Неразговорчивый, профессионально подозрительный Гурвич, тем не менее, отнесся к незнакомцу с пониманием. А уж когда услышал о рыбалке, так и вовсе ожил и даже повеселел. Впустил в свой дом, накормил и показал своему гостю разные рыболовные снасти и предложил поудить с ним на Михайловском пруду. Сутулый худощавый старик с растрепанными седыми волосами над высоким загорелым лбом и умными глазами, одетый в линялую светлую куртку и спадающие голубые джинсы. Он стоял в своем маленьком дворике, чисто подметенном, украшенном пыльными розовыми и бордовыми мальвами, и увлеченно рассказывал Григорию о том, где он сам ловит рыбу. «Особенно хороший клев за плотиной. Мы называем это место бучилом. Там такие здоровые бетонные быки. Вот там и живу, можно сказать. Радуюсь всему, что наловлю. И окуньку, и лещику, и чебаку». «Чебак — это что?» Поинтересовался Григорий, как если бы этот вопрос его действительно занимал. «Ну, по-вашему, плотва. Вот, иногда ловится и голавль». «Тоже не слышал». «Ничего. Вот поживете здесь, увидите. Только на второй день, как раз на плотине, Григорий и рассказал ему, зачем на самом деле приехал в Михайловск. Сказал, что адвокат, что дело у него важное, что нужна информация. И удостоверение показал. Предложил ему, человеку, который, к счастью, дружил с интернетом, навести про него справки. Сказал, что заплатит, что деньги для него не проблема. Но главное условие — молчание. Ну и чтобы вопросов лишних не задавал. Почему московский адвокат заинтересовался скромной учительницей музыки, какой она вообще может представлять для него интерес? Однако Григорий из уважения к старику все же намекнул, что она, возможно, важный свидетель по делу. Как только Гурвич согласился помочь ему, Григорий сразу же выдал ему аванс — 500 евро. Деньги, которые могли решить многие проблемы старика, как бытовые, так и в плане здоровья. Петр Родионович, взяв в руки цветные купюры, сразу потерял покой. Занервничал сначала, но потом, возможно, перешерстив ночью втихаря интернет и убедившись в том, что Григорий на самом деле тот, за кого себя выдает, немного успокоился. Начал работать. Тихо и осторожно. Так Григорий узнал, что Надежда Александровна Сурина работает в музыкальной школе, что дети сейчас на каникулах, и она дома. Больше месяца тому назад она потеряла мать, Антонину Сурину. Они ипотеку взяли. А как мать заболела, так стало понятно, что квартиру, за которую они несколько лет выплачивали, все же придется вернуть банку. Такие дела. Гурвич, сидя на ступеньках своего крыльца, пыхтел сигареткой, щурясь на заходящее солнце. Я лично не был знаком с ее матерью, а вот с шефом ее приходилось встречаться. Там деньги хоть и небольшие крутились. Они торгуют бытовой техникой, и по сравнению с большими городами это просто деревня, поселок. Но все равно, если она была бухгалтером, то зарабатывала вполне прилично, чтобы позволить себе взять ипотеку на скромное жилье. Вы же видели наш город. Все очень скромно, в основном частный сектор, но есть и пятиэтажки. Хотя если бы у меня были деньги, я бы заказал себе коттедж. И тут он улыбнулся. Так мечтательно, словно с него в эту минуту слетело лет этак 40-50. И кто знает, о чем мечтал в свое время молодой мент Петр Гурвич, когда был молод и полон сил, когда у него наверняка была любимая девушка, которой он дарил цветы и с которой мечтал связать свою жизнь. Может, он и женился, и они вместе с женой мечтали о добротном доме с садиком и курочками. А вот сейчас, когда он стар и слаб, и когда остался совсем один, у него есть лишь маленький ветхий домик с мальвами да серый грустный кот Василий, объевшийся мышей. И куда подевалась любимая девушка или жена? Были ли у него дети или внуки? Григорий не хотел касаться этой темы. Знал, настанет день, и Гурвич за рюмкой самогона сам расскажет свою историю. Она в долгах. Последняя золотишко снесла одному типу, скупщику золота. Семеном Липкиным зовут. Он чуть моложе меня. Мужик вроде ничего, вдовец. Говорят, сильно любил он свою жену Эмму. Но шкуру дерет с людей, не приведи Господь к нему обратиться. Но куда еще податься простому человеку, когда прижмет, когда деньги позарез требуются? Вот такие Липкины только и выручают. И хотя я презираю их, но понимаю, что они нужны. Григорий поначалу не понял, зачем Гурвич вообще так много рассказывает ему о скупщике. Но тот опередил его вопрос. Он к товарищу моему обратился. Вот как ты ко мне, мол, узнай все про Надю Сурину. Что? Да-да, вот и я тоже удивился. Вроде неприметная такая девушка. Нет, ты не подумай. Я не про внешность ее говорю. Девушка она красивая, чего уж там. Я про ее социальный статус. Учительница музыки, тихая, скромная, с проблемами. Может, у нее золото старинное? Предположил Григорий. С чего бы это ему интересоваться ей? Да откуда? Говорю же, последнее золотишко отнесла ему, чтобы какие-то долги погасить. Может, по ипотеке, точно не скажу, но... И тут он посмотрел на Григория как-то странно. Сделал довольно большую паузу, словно решая про себя, рассказать ему что-то или нет. Что? Что случилось? Почему-то именно так Григорий выпалил вопрос, словно заранее боясь за Надю. «Да не в этом дело. Ничего особенного не случилось. Просто товарищ мой не такой, как я, понимаешь? Он работу свою выполнил, деньги получил, но язык за зубами держать не умеет. Все выболтал мне. Рассказал, чего не должен был рассказывать. Петр Родионович, не томите уже. Надя влипла в какую-то историю. И не в одну. Старый Семен положил на нее глаз. Вот в чем дело. Поэтому и нанял моего товарища навести о ней справки. Он узнал, что она в долгах, и решил воспользоваться этим обстоятельством. Что? И каким же образом? Хотя, что это я? Да-да, он собирается жениться на ней. А что она? Этого, мой друг, никто не знает. Насколько я понял, предложение он сделает ей буквально на днях. Старикашка аж прямо руки потирал, когда узнал, в какой глубокой долговой яме она сидит. Вот такие дела. Но что за долги? Ипотека? И все? Нет, пока ее мать болела, Надежде пришлось занимать деньги на лечение у своих знакомых, друзей, у кого только можно было. И теперь, только отказавшись от квартиры, она сможет со своей маленькой учительской зарплаты постепенно выплачивать долги. И растянется это, я так полагаю, на долгие годы. И уж поверьте мне, она согласится на этот брак при условии, что Семен погасит все ее долги. Или я ничего не смыслю в жизни. Где находится контора этого скупщика? В помещении бывшего комбината бытовых услуг, на первом этаже. Там спросите. Его каморку знают в городе многие. Григорий, у вас такое лицо. Вы на самом деле ищете ее исключительно как свидетельницу по вашему делу, или... И тут же, понимая, что он невольно перешел грань дозволенного, что нарушил договоренность, подкрепленную деньгами, Гурвич замолчал и даже машинально прикрыл свой рот рукой. Извините. Возможно, если она согласится помочь мне, произнес неуверенно, как человек, переживающий из-за того, что ему приходится лгать, Григорий, то и я помогу ей. Вернее, те люди, которым она сможет реально помочь. Да, понимаю. Иногда, знаете ли, показания свидетеля могут спасти жизнь, и не одну. Гурвич издал нервный смешок. Вот и я о том же. Завтра вечером у них в квартире состоятся поминки. Думаю, что и Семен будет там. Возможно, даже на правах жениха. Советую вам пойти туда и увидеть все своими глазами. Но как же я там появлюсь? В смысле? Он понял, что чуть не проговорился. Я хотел сказать, что меня туда могут не пустить. Да и разговор с Надеждой хотелось бы провести при других обстоятельствах, не таких печальных. На поминки всех пускают. Гурвич с трудом скрыл усмешку. Скажите, к примеру, что лежали с ее матерью в одной больнице. Это ее подкупит и вызовет доверие к вам. Вот только не пойму, почему бы вам просто не встретиться с ней и не поговорить. Не попросить ее помочь в вашем деле. Пообещайте ей заплатить, и она подтвердит то, что должна подтвердить, свидетельствовать. И тут, к удивлению Григория, Гурвич трясущимися руками достал из кармана банкноты, те, что недавно получил от него, и вернул ему. Вот, возьмите. Я понимаю, почему вы обратились именно ко мне. Конечно, пенсионер, старый и больной старик, которому нужны лекарства. Однако бывший мент, который хорошо знает жителей города и может помочь собрать информацию об интересующей девушке. Одно вы не учли, Григорий Яковлевич Максимов. Я все-таки мент, ментом и умру. Да, я знаю, кто вы, действительно адвокат. Но знаю и то, что ваша дорожная сумка полна денег, скорее всего, краденных. Вы можете меня убить, вот прямо сейчас. Но можете просто взять и рассказать мне, зачем вам Надя. Поверьте, ей сейчас и так не сладко. И я не могу позволить, чтобы и вы тоже добавили горе в ее жизнь. Не представляю себе, зачем она могла вам понадобиться настолько, что вы приехали за ней из самой Москвы. Но дело, полагаю, очень серьезное. Ситуация сложилась идиотская. Сказать, что Григорий не был к ней готов? Готов. Он знал, к кому обращался. Мент он и в Африке мент. Между тем Гурвич не спускал с него глаз. «Что, Гриша, не знаешь, как поступить? Довериться мне или нет?» «Знаю. — сказал Григорий и рассказал старому менту, утаив некоторые подробности, всю правду. «Вот теперь я могу взять деньги, что тебе вернул». Слабая улыбка тронула губы старика. «Будем работать». В ту ночь Григорий никак не мог заснуть. У него за его небольшую адвокатскую карьеру было довольно много дел, и большинство из них он выигрывал. Но все они были какими-то примитивными, ясными, связанными с арбитражем, особенно часто с процедурой банкротства предприятий. И особых усилий для того, чтобы защитить клиента, не требовалось. Важно было вовремя собрать необходимые документы, найти нужных свидетелей и построить защиту, основываясь на логике и на просчетах противоположной стороны. Он умел и любил копаться в документах. Для него пухлые папки с многотомными делами казались интереснейшими головоломками, в которых он мог часами разбираться, пытаясь найти нужную ему информацию. Единственным условием в его работе было полное доверие к нему клиента и безусловная правда. Если в процессе работы выяснялось, что клиент скрыл от него важную информацию, он тотчас разрывал с ним договор и расставался, не возвращая аванс. Но таких дел за его практику было всего два. Уголовными делами ему вообще не приходилось заниматься никогда. Но та ситуация, в которой он очутился, пахла не просто уголовщиной, а чистым криминалом. По воле случая, оказавшись втянутым в сложную и опасную интригу, он решил в какой-то момент отнестись к этому как к игре. По натуре человек легкий, веселый, однако с хорошо работающими мозгами. Он как-то быстро просчитал все ходы этой игры, в душе посмеиваясь над противниками, и совершил преступление так, как если бы заранее знал, что ему за это ничего не будет. И когда он уже это сделал, забрал все деньги из чужого сейфа, и когда понял, что обратного хода нет, и что теперь ему придется идти до конца, вместо ожидаемой тревоги или даже страха быть пойманным и увлеченным в краже, он вдруг почувствовал внутри себя необыкновенную свободу. Как если бы после многолетнего просиживания в судах и прокуратурах, где ему приходилось проглатывать огромное количество информации, после унылой и однообразной работы с документами, приносящей ему, однако, неплохой доход, он вдруг оказался на пиратском корабле, но не пленником, а самым главным пиратом, заводилой, весельчаком, даже романтиком. Конечно, ничего этого не было бы, если бы незнакомая фамилия на конверте. И это удивительно, что он сумел прочесть эту фамилию, поскольку конверт был мокрым, и буквы расплывались черными потеками по истерзанной бумаге. «Этого не может быть», — прошептал он тогда, и перед его глазами пронесся, словно выскочив на всех парах из прошлого, разгоряченный, в крепко пахнущем поту конь. Он тоже улыбался, скаля желтые зубы, но не ему, а своей свободе и возможности лететь по цветущему лугу. Он косил глазом на блестящую гладь реки, в которой отражалось голубое с белыми перистыми облаками небо, вдыхал запах полевых цветов и свежескошенного сена, и лучи заходящего солнца заплетались в его спутанной черной гриве. А еще нежное девичье лицо, утонувшее в ромашках. Так выглядит настоящее счастье. И вот теперь он точно знает, что это она. И хотя он ее еще не видел, и все-таки не был уверен, что это не дичайшее совпадение, он хотел, очень хотел, чтобы это была она. Странное чувство он испытывал. С одной стороны, он стопроцентно, если верить официальным документам, знал, что это она, Надя Сурина. С другой же, неужели это действительно она, та самая Надя, которая... И почему, когда он думает о ней, у него болит нога? Григорий сел на постели. В открытое окно лилась песня многочисленных сверчков, притаившихся в траве. Такая мирная и пространственная песня. Он нащупал рукой выключатель, и настольная лампа, одолженная ему хозяином дома, такая старая, но еще крепкая, красивая, с продолговатым изумрудного цвета плафоном, загорелась, осветив всю комнату зеленовато-желтым светом. Он откинул одеяло и при свете лампы осмотрел свою ногу. Чуть повыше пальцев правой ноги розовел довольно грубый шрам темно-розового цвета. Это он, шрам, реагировал на воспоминания, словно жил отдельной жизнью. Боль была туповатая и какая-то странная, обжигала его волнами. «Что я ей скажу?» — думал он. «Как представлюсь? А если она вообще не подпустит меня к себе?» Хотя он мог бы рассказать ей все как есть, но тогда в ее жизни начнется новый ад. Вот за что ей все это? Нет. Он представится ей каким-нибудь шалопаем, веселым дураком, который хочет провести рядом с ней свои сумасшедшие дни. Конечно, если она законопослушный человек, да еще и трусиха, то вряд ли поддержит его. Скорее всего, сдаст его полиции как вора. И чтобы этого не случилось, будь она даже прокурор в душе, он должен пустить в ход все свое обаяние, чтобы переманить ее на свою сторону, а потом, если удастся, и вовсе сделать ее своей соучастницей. Пока. Потом-то все разрешится, причем самым наилучшим образом. Просто нужно время. Но чтобы все получилось так, как он задумал, надо самому поверить в благополучный исход дела. А для этого отмести прочь все сомнения и свои личные страхи, которые у него имелись, как и у каждого нормального человека. Перед тем, как отправиться на встречу с Надей, Григорий первым делом навестил скупщика, Семена Михайловича. Предложить ему было абсолютно нечего, да и светиться перед ним было опасно. Он наверняка появится на поминках и сразу узнает его. Поэтому Григорий, разыскав его каморку в бывшем комбинате бытовых услуг, попытался увидеть его через стеклянную прозрачную дверь, густо облепленную датчиками охранной сигнализации. Он несколько раз прошелся мимо двери, бросая взгляд на темную фигурку за прилавком. Ему удалось даже сделать снимок, увеличив который растягиванием на экране телефона, получил довольно-таки подробный портрет. Отвратительный старик. Глаза умные, но и только. Все остальное не внушало симпатии. Дряблая кожа, нос висит унылой коричневой пористой грушей, спускаясь почти до губ. Да и губы какие-то темные, страшные, словно он выпил чернил. Просто замечательный жених для красавицы Нади. Остаток дня до вечера Григорий провел в доме Гурвича за беседой. Старого следователя интересовало многое из Гришиной практики. Он расспрашивал о каких-то своих знакомых столичных следователях, о которых Григорий никогда не слышал. Рассказывал какие-то свои истории и постоянно пытался заглянуть в тот темный колодец, наполненный тайнами, которые Григорий не рассказал бы ему и под пытками. Пусть он знает то главное, ради чего Григорий приехал. Детали и подробности ему знать совершенно ни к чему. Да и опасно все это. Для всех. Вот ведь подфартило этой домработнице Кате. Варила себе щи для своего хозяина, пылесосила, и на тебе. Стала наследницей такого огромного состояния. А ты уверен, что там с документами все в порядке? 100%. Я хорошо знаком с нотариусом. Он честнейший человек. Такие среди этой братьи встречаются довольно редко. Поливанов давно с ним работает. Работал. А поскольку я вел его арбитражные дела, причем речь шла о крупных земельных участках, стоящих миллионы рублей... В Подмосковье, я так понимаю? Да, конечно. Так вот, все документы всегда были чистыми в том, что касалось нотариальной заверки. А о чем тогда спорили господа бизнесмены? Когда начиналось строительство, вдруг вылезали какие-то подложные документы о том, что земля якобы принадлежит либо государству, либо другой компании. Вы не представляете себе, сколько подложных документов, фальшивок, мне пришлось держать в руках. А сколько уважаемых, вроде бы людей, серьезных чиновников оказывались замешанными в сложных схемах по изъятию земли. Ведь земля под Москвой на вес золота. Но вот за что я уважаю Поливанова, он всегда действовал с помощью исключительно юридических инструментов. Никогда не прибегал к физическому устранению своих врагов. Именно врагов. Ну, это сейчас все они попритихли. Отмыли награбленные деньжата, отжатые у старой гвардии заводы и фабрики, надели костюмы с галстуками и стали типа чистыми и порядочными. Вот и тебе тоже твой Поливанов пустил пыль в глаза. Мол, все-то у него чисто и прозрачно. А копни его прошлое, такая гниль да скелеты повылазят, не приведи Господь. «Может, и так», — не стал с ним спорить Григорий. «Ведь где-то он добыл свой первый капитал». «Да кровью омыты эти его деньги, уж я-то знаю!» Зло отмахнулся от каких-то своих воспоминаний Гурвич. Сколько мне пришлось гоняться за такими вот Поливановыми. Это здесь, в Тихом Михайловске? Нет, конечно. По области работали, вообще тогда не спали. А что в городе творилось? Про уральскую мафию не слыхал? Тот и оно. В Екатеринбурге прямо средь бела дня из автоматов расстреливали людей. Ты думаешь, откуда взялись заказные убийства? Отсюда все и началось. Вспоминать страшно. Ты молодой еще, да к тому же москвич, наших дел не знаешь. А я тебе скажу. До сих пор здесь, на этой земле, правят две группировки. Гурвич перешел на нервный шепот, словно его мог кто-то услышать. Так называемый «Центр» и «Уралмаш». Григорий слушал старого следователя и думал о том, что было бы, расскажи он ему всю правду о Поливанове и обо всем, что с ним и его семьей связано. Поверил бы? Или расхохотался, как если бы ему рассказали, что одной из столичных группировок руководил детсадовский ребенок? Да, примерно так все это и выглядело бы. Или вообще посчитал бы Григория полным идиотом, неврастенником-параноиком. Начинали с мелких валютных операций. Потом пошли кооперативы плюс рэкет. Обложили всех, чуть ли не бабушек, торгующих семечками. Ну а потом уже через эти же подставные кооперативы развернули торговлю цветным металлом. И так у них это все хорошо было организовано. Своих людей внедряли аж в управление внешнеэкономических связей. Грамотные стали сволочи. Все знали и о квотах, и лицензиях. Да и списочек у них имелся тех предприятий, что торговали за границей. Как и об объемах сделок. Знали, с кого трясти и сколько. Григорий задремал, уютно устроившись в кресле под разговор Гурвича. Часы тикали, кот на коленях хозяина издавал мягкое и счастливое урчанье, а перед мысленным взором то и дело появлялось нежное лицо с рыжеватыми бровями в разлет, синими глазами и темными, словно перчинки, веснушками. Григорий с тех пор, как в его жизни появилась тень Нади, то и дело вспоминал Машеньку Набокова и то, чем закончился этот нежный роман о предчувствии разочарования. А что, если и Надя изменилась с тех самых пор? И вместо девчонки, образ которой запал в душу вместе с запахом речной воды и ромашек, он увидит опустившуюся, растолстевшую девку, готовую на все ради того, чтобы только ее вытащили из долговой ямы. «Тебе пора!» — он открыл глаза. Все никак не мог привыкнуть, что он поселился в этом старом, прогретом солнцем и сладко пахнувшем горячим деревом и яблоками, что рассыпаны в сенях на панцирной кровати, доме. И где его московская квартира со сверкающим гладким полом, огромными до пола высокими окнами, широкой кроватью с льняными простынями и удобными подушками? Но не это тревожило его время от времени, когда ему казалось, что Гурвич как-то странно смотрит на него. Правильно ли он сделал, что доверился ему? Да, он узнал о нем все, что только возможно, и информация свидетельствовала о том, что ему можно доверять, что мужик настоящий, с чистой душой. Но все равно мент. Вернее, следователь. К тому же даже он в свои молодые годы знает, как людей меняет время, и не всегда в лучшую сторону. Порой калечит души, делает их черствыми и злыми. А что, если Гурвич обманет Григория? Подставит, заманит в ловушку. Хотя зачем ему это нужно? Петр Родионович. Он открыл глаза и теперь смотрел на него так, как смотрят, когда чувствуют приближающуюся боль. Чего тебе? Ты так храпел, я думал, дом развалится. Кормить тебя не буду, на поминках поешь. Только много не пей. А лучше и вовсе не пить. И зыркай там глазами, смотри в оба. Ну и не подпускай Семёна к ней. У тебя вон как много денег. Сам все заплати. Придумай что-нибудь. Ну, мы с тобой это уже обговорили. Пусть пожалеет тебя бандита со смазливой рожей. Пусть влюбится в тебя. Тогда и весь план сложится. И не смотри на меня так, как если бы пожалел, что все рассказал. Помогу тебе и не сдам. Веришь, и денег бы не взял, да суставы болят, сил нет. А еще... Я тебе просто не говорил, не хотел. У меня внучка в городе, нюхает всякую дрянь. Связалась не с тем человеком, подсела на эту гадость. Хочу ее в клинику определить. Поэтому деньги взял. Понял? Не себе. «Да вылечим мы вашу внучку!» — воскликнул Григорий, почувствовав, как сердце его наполняется теплом к этому старику. «Надо же, рассказал про свою беду. Значит, и дети есть. Ну, может, дочь или сын. И в семье беда. Поделился с ним. А это кое-что да значит. Ладно, иди уже. Да смотри там, сам не прокались. И сумку, не забудь. Без нее у тебя как бы и легенды нет, понял? Пусть все будет по-настоящему. Да, вот еще что. Они могут быть уже здесь. Будь внимателен, очень внимателен. Смотри вокруг, следи, что она пьет, чем дышит. Скажете тоже. У нас-то тихо, а вот в городе газ в квартиры пускают. Потихоньку, чтобы жильцы медленно умирали. Ты почитай наши местные газеты. Хорошо, спасибо. Пока, москвич.